После призыва Лиани члены совета острых клювов, хлопая крыльями, слетелись к большому гнезду. Сиру вили гнезда из толстых веток и обмазывали смесью камня и глины. Гнезда размещали в выемках отвесных скал на берегу. Со стороны моря скалы казались испещренными тысячами черных точек. Большое гнездо, где сразу могли сидеть сотни сиру, стояло в глубине острова, на вершине высокой горы. Внутри, под потолком, горели светильники из моржового жира. Стены сплошь усеяны деревянными насестами. На них сидели зрители во время общих собраний племени. Сейчас насесты пустовали. 12 членов совета, поддерживая равновесие взмахами крыльев, устроились на широких удобных столбиках за круглым столом посреди гнезда. «Что стряслось, досточтимая Лиания?» — спросил глава совета, старый Аринахия. «Зачем спешно созывать весь совет? Новое нашествие людей?» Недалеко от стола в полумраке стояла колыбелька. Из нее послышался плач младенца. «У молодой пары родилась Туату», — ответила Лиания, и члены совета встревоженно заговорили между собой. «Можете убедиться сами. Это девочка, и она лежит в колыбели». «Это уже третий Туату на моей памяти», — сказал Аринахия и тяжело вздохнул. «Вы знаете правила. Туату нужно уничтожить как можно скорее». Члены совета молчали. Светила начали клониться к горизонту, завершая дневной бег по красному небу, когда совет обговорил все детали и пришел к единому мнению. На заседание вызвали Лирея. Девочка в колыбели устала плакать и только хныкала время от времени. «Ты по праву считаешься самым надежным охотником. Ловишь больше всех рыб и горных коз. Достаешь больше всех жемчужин», — сказал Аринахия. «Мы хотим дать тебе очень важное задание». Глава совета слез со столбика и подошел к колыбели. Наклонился, достал ребенка. Подошел к Лирея. Члены совета глядели на них и молчали. Лиания сжала клюв. «Это Туату. Проклятие народа Сиру», — сказала Аринахия. «Пока она жива, наш народ в опасности. Уничтожь эту девочку. Утопи, отрежь голову, сбрось на скалы, оставляем на твое усмотрение. Огради наше племя от гибели и принеси доказательства ее смерти». Лирея бесстрастно поглядел на девочку, кивнул. «Я исполню волю совета и избавлюсь от Туату. Мне нужно немного времени на подготовку. Я залечу по дороге в храм Самрук и помолюсь». Аринахия передал ему девочку. Лирея вышел из большого гнезда, раскачиваясь из стороны в сторону при ходьбе. Члены совета смотрели ему вслед.